Ремзик обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю. Это было, по словам мамы, первое, да еще осмысленное оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзик все-таки выживет. Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, что он отчетливо помнит этот случай, хотя как будто он не должен был его помнить по возрасту. Ему было тогда 1.5 года. Но ему казалось, что он помнит, как они ждали паромы, как промчались, пока они ждали вниз по течению плоты с платогонами, стоявшими шестами на плотах. Отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног. Помнит, как один из платогонов что-то им крикнул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотами. И главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от остро заточенного конца его. «Мама», — спрашивал Ремзик каждый раз, когда она об этом рассказывала, «а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?» «Ну откуда?» — Ремзик отвечал она ему каждый раз. «Мне тогда было не до этого». Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш. Но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзик уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказала. Он много раз думал об этом, пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геолог, а геологам приходится и в горной реке мокнуть, и на лошадях трястись. Поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзик так думал, но не был уверен в этом. От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привязанного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман, но он был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла. Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзик помнил, что орел был большой, просто неимоверный. Особенно, когда расправлял крылья. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзик. Взрослые часто забывают про многое. Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые. У поворота с Эндурского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзик открыл ей дверцу, встал и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытащила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего дружка. «Не будем разорять лейтенанта?» — спросил тот у шофера. Он это сказал серьезно, но Ремзик сразу понял, что он шутит, вернее, даже дразнит эту женщину. «Не будем», — немного подумав, еще серьезнее ответил ему шофер. «Как хотите», — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения. Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины и, перейдя улицу, пошла в сторону берега. Ремзик снова сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхару. То у нее собака не так пахнет, подмигнул красноармеец Ремзику, то у нее муж лейтенант. Шуток не понимает, ответил Ремзик. Пацан точно сечет, сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзика. Пацан молоток, ответил шофер, объезжая большую выбоину на дороге. Они проехали армянское село и въехали в село Анхара. Тогда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, и Ремзик сказал: «Мне тут». Шофер затормозил, и когда Ремзик открыл дверцу, Барс, которому, видно, машина здорово надоела, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик чуть не слетел с подножки. «Спасибо», — сказал он, смущаясь не столько от того, что у него не было денег, сколько от того, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были. «Кушай на здоровье», — сказал шофер, и машина запылила дальше. Барс слегка ошалел от того, что они наконец приехали. Он все время рвался с поводка, но Ремзик его придерживал, потому что собака хорошо знала дорогу, и она явно прибежала бы в дом к дедушке раньше его. Почему-то Ремзику было неудобно, если бы собака пришла раньше его. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребятами. Но, слава богу, был жаркий полдень, и все попрятались в тени, никого не было видно. Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжуха, собака дедушки Шаабана по прозвищу Колчарукий, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полпути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошутила, чтобы напугать их. Несколько секунд Рыжуха и Барс чопорно обнюхивали друг друга, а потом Рыжуха стала прыгать возле Ремзика, стараясь лизнуть его в лицо. Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, на кого лаяла собака. Сначала он узнал подбежавшего Барса, а потом и Ремзика. «А!» — крикнул он по своему обыкновению. «Наш русачок прибыл, русачок! Мало того, что сам дармоед, так он еще и собаку с собой привел». За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка. «Что-нибудь случилось?» — спросила тетушка издалека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы загородиться от солнца. «Че там могло случиться?» — заорал на нее дедушка. «Соскучился по мамалыге, вот и приехал». «Ничего не случилось», — сказал Ремзик. И когда они подошли друг к другу, она, улыбаясь, повертела рукой вокруг его головы, что должно было значить, что она берет на себя все его болезни и горести. «Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной», — сказала она, улыбаясь своим морщинистым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахло запахом очажного дыма, уютом деревенской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать предательницей. «А где Яшка?» — спросил он про своего двоюродного брата, озираясь. «Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Кодор», — ответила тетушка. «Они теперь не скоро придут». Тетушка и Ремзик вошли в кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра. «Ремзюша», — сказала сестра и бросилась его целовать. Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было 15 лет, и она как-то здорово изменилась за последние несколько месяцев. Она уже становилась девушкой, то есть входила в тот возраст, когда можно стать предательницей. «С чего это ты вдруг?» — спросила она у него по-русски. «Я приехал навсегда», — неожиданно сказал Ремзик, и сам почувствовал, что сказал что-то лишнее. «Как навсегда?» — удивилась сестра. «А как же Люся?» «Посмотрим», — сказал он, — «там видно будет». У него снова испортилось настроение, а он-то думал, когда открывал ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить свой приезд. Но потом он подумал, если уж объяснять, то только маме, а мама раньше вечера домой не приедет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что до вечера еще долго, долго... И до этого можно будет все это выкинуть из головы. До вечера еще что-нибудь может случиться. Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась. Тогда все будет просто. Ему стало как-то веселее и проще. Он с удовольствием оглядел большой зеленый двор с яблоневыми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зеленый двор. Во дворе паслись два теленка и каурая лошадь, которая с какой-то странной яростью щипала траву. С той стороны плетня, огораживающего двор, у подножия яблонь лежало много паданцев. Во дворе тоже валялось несколько яблок, и одно из них теленок смешно катал по траве, пытаясь укусить, и никак не ухватывал его зубами. «У дедушки новая лошадь?» — спросил Ремзик. «А что ему больше делать?» — ответила тетушка Софичка, сворачивая цигарку. «Только и знает, что менять лошадей. Уже сбросила его раз. Думаю, в следующий раз они его прикончат». «Чем болтать всякую чушь?» — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал к седлу подпругу. «Ты бы лучше курицу зарезала, да угостила нашего русачка. Глядишь, и нам что-нибудь перепадет». Все это он сказал, не поднимая головы и орудуя шилом и большой иглой. «За курицей дело не станет», — ответила тетушка Софичка, и все они трое вошли в кухню. В очаге горел огонь. В придвинутом к огню котле варилась фасоль. Ремзик сел на скамью у огня. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно. В это время одно за другим несколько яблок шлепнулось под яблоней во дворе и на огороде. «Деньги падают и гниют», — крикнул дедушка с веранды. «Некому подобрать». «Чем причитать здесь, повез бы в город и продал», — в ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзиком тарелку с вареной тыквой и ножом. «Подкрепись до обеда», — сказала она. «Совсем выжила», — крикнул дедушка в ответ. «Где же у меня время возиться с яблоками?» Страница 581, конец первого. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.